1С Паблишинг представляет. Виктория Лидерман. Уроков не будет. Читают Алена Созинова и Вадим Максимов. Первый класс. Маргарита и дядька Пират. Поиграть с открученной головой не удалось. В зале появилась тетка Лохмотька. Маргарита юркнула в шкаф для одежды, но дверцу за собой прикрыть не успела. «Кто трогал манекен?» — гневно заговорила тетка Лохмотька. «Сколько раз говорить, учебные головы не предназначены для игр! Они слишком дорогие! Дубровина, Катя, где ты там? Это ты опять привела с собой ребенка? Тут салон красоты, между прочим, а не детский сад!» Голос у нее был громкий и резкий. Лицо жутко раскрашенное, а на голове целая копна волос, отчего голова казалась огромной и пушистой, как дворовая кошка Пуська. Она тоже так раздувалась и становилась похожей на меховой шар, когда к ней подбегала овчарка с первого этажа. «Настоящая баба-яга», — подумала Маргарита из своего убежища, глядя на сердитую мамину начальницу. «У нее, наверное, нюх на детей. Она их за 5 километров чует, ловит, а потом ест по ночам». «Вот ты где, красота ненаглядная!» — обрадовалась тетка Лохмотька, вытягивая Маргариту из шкафа. «Давно не виделись. Что ты опять здесь делаешь?» «Маму жду», — буркнула Маргарита, вырываясь. «Пусти! Иди домой и жди. Мама отработает смену и придет». «Не пойду. Я хочу здесь, с мамой!» «Поглядите на нее! Хочет она!» — возмутилась тетка Лохмотька. «А если все мои мастера будут своих детей с собой приводить? Что здесь начнется?» «Извините, Анжела Робертовна», — виновато заговорила мама, прибежав из другого зала с ножницами в руках. «Я ей говорила не приходить». «Маргарита, мы же с тобой договорились». «Не договорились», — сказала Маргарита. «Я не пойду домой». «Маргарита!» — застонала мама. «Избаловала ты ее в конец, Катерина!» — покачала головой мамина начальница. «Ей только 6 лет, а она тебе уже на голову села!» «Мне 7, между прочим!» — Маргарита показала ей язык. «Вот-вот! Ей 7, между прочим!» — сказала тетка Лохмотька маме. «Как она у тебя осенью в школу пойдет, не представляю!» «Не пойду я ни в какую школу!» — крикнула Маргарита и громко хлопнула дверью. Маргарите уже давно исполнилось 7 лет, в середине ноября. Мама собиралась отдать ее в школу в прошлом году, когда до 7 оставалось всего 2 месяца, но не смогла. Маргарита не захотела. Мама подумала и махнула рукой. Сказала: «Ладно, посиди еще годик, время есть». Маргарита надеялась, что и в этом году будет то же самое. Мама поуговаривает и бросит. Но в этом году она почему-то никак не отставала. То есть отставала на время, а потом снова заводила разговор. Идут они, например, мимо 3-этажного большого здания, а мама и говорит: «А вот это твоя школа, Маргаритка, здесь ты будешь учиться». Или читает мама ей сказку на ночь, бросает на самом интересном месте и болтает по телефону целых 30 минут. Маргарита ходит вокруг нее, дергает за руку, а мама отвечает: «Вот пойдешь в школу, научишься читать, и не надо будет меня ждать. Возьмешь и почитаешь сама». Маргарита не могла понять, чего она все никак не успокоится. Ведь ее всегда было очень легко уломать. Вот хотела мама отвезти Маргариту в музыкальную школу. И не отвела. Ничего у нее не получилось. Хотела на фигурное катание отдать. И это не вышло. Да и в детский сад Маргарита наотрез отказалась ходить. Она по нескольку часов рыдала в раздевалке, вцепившись в дверную ручку. Мама не выдержала и через неделю сдалась. И стала оставлять Маргариту с бабушкой своей подруги, учительницей на пенсии. Бабушка подруги очень быстро отказалась от Маргариты, сказала, что она с ней не справляется. Потом были еще две няни по объявлению, которые тоже не могли с ней сладить. Маме ничего не оставалось, как брать Маргариту с собой на работу. Но тогда мама работала в другом салоне, и начальница там была другая, не такая противная, как эта тетка Лохмотька. И она не запрещала сидеть в кресле перед зеркалом и брать накидки, ножницы и расчески. Правда, и открученных голов там не было, так что ругаться было не из-за чего. В общем, в школу Маргарита абсолютно не собиралась. Только не могла придумать, как бы попонятнее объяснить это маме. А тут вдруг мама сообщила, что им надо идти на примерку. «На какую примерку?» — насторожилась Маргарита. «Тебе будут шить форму», — сказала мама. «Какую форму?» «В которой ты будешь ходить в школу». «Мама!» — воскликнула Маргарита. «Мне не нужна форма! Я не буду ходить в школу, я тебе 1000 раз говорила!» «Но, Маргаритка, это очень хорошая школа», — заторопилась мама. «И ребята все хорошие, и учительница добрая, детишек любит». «Откуда ты знаешь про учительницу?» «Я тебя уже к ней записала». «Что?» Маргарита задохнулась от негодования. «Мама, ну кто тебя просил?» Мама стала рассказывать, как в школе здорово, как ребятам весело и интересно там учиться. Но Маргарита ничего не хотела слушать. Она плакала и кричала, заткнув уши пальцами: «Не пойду, не пойду, не пойду!» Потом плакала мама и глотала желтые таблетки, чтобы успокоиться. А потом они обнимались и целовались, и Маргарита горячо шептала маме на ушко: «Мамочка, не отдавай меня в школу, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Ну почему, Маргаритка? Там много детей. Я не хочу к детям. Они все злые и противные. Мне там будет плохо». «Ну, с чего ты это взяла? Может, тебе понравится в школе?» «Не понравится. Мне только с тобой нравится». После долгих уговоров, скандалов и дорогих подарков Маргарита согласилась сходить на школьный праздник 1 сентября. И то только потому, что мама пообещала, что все время будет рядом. Утром мама повязала Маргарите 2 огромных белых банта, помогла надеть рюкзак на спину и дала в руки цветы и воздушный шарик. И они отправились в школу. В подъезде им повстречался сосед снизу, дядя Марат, или дядька Пират, как звала его Маргарита. Ну, конечно, когда он не слышал. У него была густая борода, прищуренный глаз из-за шрама на щеке, и от его рабочей куртки всегда пахло бензином. «Ой, первоклашка шагает! А нарядная какая!» — весело сказал дядя Марат, подмигивая прищуренным глазом. «Учиться идешь?» «И вовсе не учиться!» — буркнула Маргарита. «Я только на праздник». «Как это так? А завтра в школу не пойдешь, что ли?» «Нет». «Почему?» «Потому. Не хочу, и все». Маргарита взяла маму за руку и потянула за собой. Дядя Марат удивленно посмотрел им вслед. Во дворе школы собралось очень много народу. Даже больше, чем на День города в парке. Никогда в жизни Маргарита не видела столько людей в одном месте. И столько цветов, и столько воздушных шариков. «Почему их так много?» — спросила она у мамы. «Кого?» «Детей! Смотри, сколько их! И все в одинаковой одежде! Откуда они взялись?» «Как откуда? Они все учатся в этой школе». «Все?» — поразилась Маргарита. «Такая толпа в одной школе? Представляю, какой у них там шум и бардак». «Никакого бардака нет. Все дети поделены на классы. В каждом классе свой учитель. Он и следит за порядком». «А меня тоже?» «Что тоже?» «Тоже поделили?» «Да, ты идешь в первый А. Твою учительницу зовут Анна Андреевна. Запомнила? Пойдем искать твой класс». Маргарита попыталась представить себе школу, поделенную на классы. У нее получилась глубокая яма, разделенная перегородками на большие квадраты. В каждом квадрате сидит множество детей. Все кричат и прыгают, карабкаются по стенкам и пытаются выбраться наверх. А возле квадрата стоит учительница и грозно щелкает кнутом, как дрессировщик в цирке. «Мама, не надо в класс!» — испугалась Маргарита. «Я не хочу к этой учительнице!» Она так разволновалась, что даже выпустила воздушный шарик. Все дети в школьном дворе задрали головы и смотрели, как он улетает все выше и выше. Шарик поднимался над деревьями, над фонарными столбами, над школьной крышей и становился все меньше. А потом еще долго краснел маленькой точкой в голубом небе. Учительница Анна Андреевна оказалась невысокой худенькой старушкой с острым носом и маленькими глазками. Маргарита мысленно пририсовала к ее голове шляпку и сразу поняла, что она вылитая шапокляк из мультика. А все девочки с огромными бантами на головах были похожи на ушастых чебурашек. Анна Андреевна построила свой класс на маленьком пятачке возле забора. Маргаритин нос упирался в чей-то фиолетовый рюкзак, щеку щекотала обертка букета, за спиной толкались и возились одноклассники. Маргарита с трудом обернулась и нашла глазами маму. Мама улыбнулась ей и кивнула. Маргарита хотела дотянуться до нее, но не смогла поднять руку. Так и стояла, плотно зажатая со всех сторон, и ничего не видела, только слышала. Громкие голоса эхом разносились по школьному двору. Взрослый голос, потом детские голоса, потом снова взрослые. Маргарита даже не прислушивалась к тому, что эти голоса говорили. Ей было не до них. Солнце слепило глаза. Спина чесалась под шелковой блузкой и плотной жилеткой. Кожа на голове болела от туго завязанных бантов. Маргарита ждала, когда этот ужас закончится, и они с мамой пойдут домой. Прошла целая вечность, пока Маргарита услышала слова. «Наша школьная линейка подошла к концу. А теперь приглашаем первоклассников в школу на первый праздничный урок». Мальчики и девочки с рюкзаками побрели гуськом за Анной Андреевной. Следом шли родители. Маргарита пропустила вперед всех детей, дождалась маму и, наконец, схватила ее за руку. Никакой ямы и никаких клеток в школе не оказалось. Там были длинные коридоры и большие комнаты со столами и стульями. Эти комнаты назывались кабинетами. Анна Андреевна так и сказала: «Это наш кабинет, запомните его. Сюда вы будете приходить каждое утро». Маргарита ужаснулась. «Каждое утро! Терпеть весь этот кошмар! Ну уж нет, с нее хватит и одного дня. Больше она здесь не появится». Она так и сказала маме, когда они шли домой. «Как? Тебе не понравился праздник?» — удивилась мама. «Это же 1 сентября, твой первый школьный день». Маргарита внимательно посмотрела на нее. Она что, издевается? Как это могло понравиться? «Мама, я в школу ходить не буду», — твердо заявила Маргарита. и давай закроем эту тему». Она по телевизору такое слышала, в мамином сериале. «Давай закроем тему». Эти слова казались Маргарите очень вескими и окончательными. После них уже точно мама должна была понять, что Маргарита настроена серьезно. Но мама почему-то не поняла. И на следующее утро вновь стала ее будить. «Куда мы? На работу?» — спросила сонная Маргарита. «В школу», — сказала мама. Маргарита тут же устроила бурный скандал с криками, слезами и разбрасыванием по комнате ручек, карандашей и тетрадок. В школу она все же пошла. Для этого маме пришлось потратить 5 минут на уговоры, 10 минут на упрашивание, 15 минут на разговоры о школе и приличную сумму денег в магазине игрушек. На первом уроке учительница Анна Андреевна рассказывала о школьных правилах, о том, что урок начинается и заканчивается со звонком, что надо вставать, когда учитель входит в класс, что урок длится целых 40 минут, и в это время нельзя разговаривать, вертеться и шуметь. Даже вставать и то нельзя. Можно только сидеть и слушать. Эти правила Маргарите не понравились. И Анна Андреевна тоже не понравилась. У нее был громкий голос, от которого звенело в ушах, и очень строгое лицо, будто она сердилась на всех сразу. А еще она оглушительно хлопала в ладоши, чтобы добиться тишины. И Маргарита каждый раз подпрыгивала на своем стуле от неожиданности. А еще Анна Андреевна почему-то всех звала по фамилиям. Обращаясь к Маргарите, она называла ее Дубровина. Это было непривычно и ужасно резало слух. Маргариту никто никогда не звал по фамилии вместо имени, и теперь ей казалось, что учительница специально издевается над ней. Потом Анна Андреевна стала всех пересаживать и посадила Маргариту возле двери. А ей хотелось остаться у окна. В окно смотреть было намного приятнее, чем слушать учительницу. «Я не буду там сидеть», — сказала Маргарита, взяла рюкзак и пошла обратно к окну. «Дубровина!» — воскликнула Анна Андреевна. «Ну-ка, быстро вернись на место!» «Не хочу!» «Дубровина! Ты будешь сидеть там, где я сказала! Вернись!» «Не вернусь! Мне там не нравится!» «Может быть, ты хочешь, чтобы я отвела тебя туда за ухо?» Маргарита замолчала и задумалась. Нет, этого она совершенно не хотела. Ее никто никогда не таскал за ухо. Но она подозревала, что это довольно неприятно и обидно. Она взглянула из-под лобья на сердитую учительницу и нехотя повиновалась. На перемене первоклассники сидели в классе и слушали, как надо вести себя на перемене. На втором уроке писали в тетрадях прямые палочки и палочки с наклоном. А потом Маргарите надоело учиться. Она сложила свои тетрадки и ручки в рюкзак и ушла. Ее никто не видел. После второго урока Анна Андреевна повела первый А в столовую. Маргарита отправилась на работу к маме. Она не знала дорогу от школы до салона красоты, поэтому пошла сначала домой, а уже от дома до салона. Конечно, это было не так быстро, как напрямик, зато не заблудишься. В холле Маргарита сразу наткнулась на тетку Лохмотьку. «А, школьница пожаловала», — сказала она недобрым голосом. «Чего тебе здесь надо?» «Я к маме». «Нет тут твоей мамы, иди домой». Маргарита попыталась пройти мимо нее в зал, но мамина начальница преградила путь. Встала в проходе, руки в боки. «Куда собралась? Нечего тебе там делать». «Пусти меня к маме!» «Мама!» Ты русский язык понимаешь? Нет, мамы, не пришла еще, у нее смена в 2 часа. Ты врешь! Чего? Ах ты, козявка! Совсем рассвирепела тетка Лохмотька. Она схватила Маргариту за рюкзак и выволокла на крыльцо. Вот когда тебя в школе научат, как себя вести и как со взрослыми разговаривать, тогда и придешь, рявкнула она. Я все маме расскажу, обиженно крикнула Маргарита. Что ты меня не пускаешь? Тут к салону подлетела запыхавшаяся мама и кинулась обнимать Маргариту. «Нашлась! Нашлась! Боже мой, нашлась!» — всхлипывая, повторяла она и крепко-крепко прижимала к себе Маргариту. «Мам, ты чего? Мам!» Маргарита удивленно высвобождалась из маминых объятий. «Я чуть с ума не сошла! Мне из школы позвонили! Ваша дочь пропала!» — говорила мама и целовала Маргариту куда попала — в щеки, в нос, в глаза. «Мам, да никуда я не пропала», — сказала Маргарита, вытирая с ладошкой от маминых поцелуев. «Я просто к тебе пошла». «Ремня ей надо дать хорошего, а не целовать», — сердито сказала мамина начальница и скрылась за дверью салона. Мама, наконец, успокоилась и отпустила Маргариту. «Почему ты ушла?» «Мне стало скучно, и я захотела к тебе». «Ты даже никому не сказала, что уходишь. Знаешь, как Анна Андреевна испугалась?» «А чего ей пугаться? У нее полным-полно детей осталось». «Маргаритка, послушай, из школы нельзя уходить просто так, когда тебе захочется». «Почему?» «Как почему? Это же школа, и ты в ней ученица». «Ну и что?» «В школе есть правила. Учительница — главное. Надо делать то, что она говорит». «А если я не хочу?» «Все равно надо». «А если она мне не нравится?» «Ну и что? Ее надо слушаться». «Почему?» «Потому что так положено в школе. Поняла?» Маргарита замолчала. «Она поняла. Школа — это место, где все должны делать то, что не хочется, и слушаться того, кто не нравится. Только не поняла, зачем». На следующий день Анна Андреевна отругала Маргариту перед всем классом за вчерашний поступок. Назвала ее безобразницей и нарушительницей дисциплины. Маргарита обиделась и снова ушла. На этот раз домой, поэтому мама не искала ее по улицам и не глотала желтые таблетки от нервов. За первую неделю учебы Маргарита ушла с урока в 3 раза. Она уходила бы и чаще, да только не получилось. Учительница очень зорко за ней следила на переменах, а в столовую вела за руку. В понедельник Анна Андреевна объявила родителям: «Теперь приходите за детьми в 11:30. У нас добавился 4-й урок. Сегодня это музыка, а завтра рисование. Нужно будет принести альбомы и цветные карандаши». После 3-го урока Маргарита взяла рюкзак и пошла к двери. «Дубровина, куда это ты собралась?» — окликнула ее Анна Андреевна. «У вас еще 1 урок. Сейчас придет учитель музыки, и вы будете петь». «Я не хочу петь», — сказала Маргарита и вышла из класса. Учительница догнала ее в коридоре. «Дубровина, тебя никто не отпускал. Музыка — точно такой же важный урок, как чтение и письмо. Так что будь любезна, вернись в класс и пой вместе со всеми». «Но ведь петь надо, когда хочется», — сказала Маргарита. «А мне сейчас совсем не хочется, настроения нет». «Настроения у нее нет», — возмутилась Анна Андреевна. «А завтра ты рисовать не захочешь, а послезавтра лепить». «Я еще не знаю», — честно сказала Маргарита. «Про завтра я только завтра узнаю». «У нас есть четкое расписание. В понедельник вы поете, во вторник рисуете, в среду занимаетесь физкультурой. Как же можно петь и рисовать по расписанию?» «Ох, Дубровина, Я с тобой с ума сойду». Анна Андреевна силой оттащила Маргариту в класс. А после четвертого урока сказала маме, которая пришла ее забирать: «Вот что, Екатерина Игоревна, я не могу постоянно следить за вашей дочерью. Я вам не надсмотрщик. У меня таких 30 человек. Вот сидите здесь и караульте ее. А не можете, тогда забирайте и учите дома сами». Маргарита очень обрадовалась. Вот здорово, если мама будет учить ее сама. Из мамы получится очень хорошая учительница. Она никогда не кричит и не ругается. Не то что это сердитая Анна Андреевна. Но мама сказала, что каждый человек обязательно должен ходить в школу. И лучше она сядет за парту вместе с Маргаритой, чем даст ей загубить свое будущее. Маргарита не поняла, что это значит. А мама и в самом деле села за парту в первом А. Правда, не рядом с Маргаритой, а на заднюю парту среднего ряда. Но Маргарита все равно была на седьмом небе от счастья. Она несколько раз за урок украдкой оглядывалась назад и радостно вздыхала. Сейчас, когда мама была рядом, ей не хотелось никуда убегать. И было настроение и петь, и рисовать, и даже писать эти ненавистные палочки с наклоном и раскладывать карточки с цифрами. Так прошли целых две недели. Это было прекрасное время. Утром мама с Маргаритой шли в школу, учились там 4 урока, а потом вместе отправлялись на работу. Маргариту никто больше не выгонял, и она могла играть с головами-манекенами сколько хотела. Тетка Лохмотька отдыхала где-то в жарких странах, а Маргарита отдыхала от нее, и все были довольны. Уважаемые слушатели, книга предоставлена сообществом ВКонтакте «Сказки доброго Бармалея». А в воскресенье к вечеру случилась беда. У мамы заболел живот. Так сильно заболел, что пришлось вызвать скорую помощь. «В больницу!» — скомандовала громкая круглолицая докторша, похожая на Нюшу из «Смешариков». «Собирайтесь». «Я не могу в больницу», — слабо запротестовала мама. «Дайте мне таблеточку». «Какую таблеточку?» — гаркнула докторша. «Вам на операционный стол надо, срочно!» Маргарита схватилась за маму и заплакала. От этих слов веяло холодом и ужасом. Мама обняла ее, морщась от боли. «Но как же, у меня дочка, оставить не с кем». «Вот если думаете о дочке, быстро собирайтесь, не то поздно будет». Маргарита крепче вцепилась в маму и зарыдала в голос. Ее с трудом оторвали и увели на кухню. Докторша сидела с ней там, пока мама собиралась. «Ничего страшного, детка. Маму немного полечат в больнице и отпустят», — говорила она. Но Маргарита ей не верила. Ей казалось, что маму забирают навсегда. «Есть у вас родственники или знакомые? Давай им позвоним. Они придут и посидят с тобой». Маргарита хрипло выла и мотала головой. Ей никто не был нужен, кроме мамы. Мама так плохо себя чувствовала, что едва могла идти по лестнице. Докторша поддерживала ее под руку. «Маргаритка, позвони тете Юле или тете Маше», — задыхаясь, шептала мама. «Там, в моем телефоне, с моего телефона позвони». «Нет, нет, нет!» — кричала Маргарита на весь подъезд. «Мама, я с тобой!» Во дворе они столкнулись с дядей Маратом. Разобравшись, в чем дело, он подхватил на руки визжащую Маргариту. «Все будет хорошо, соседка», — сказал он. «Мы сейчас же всем позвоним. Я твою дочку не оставлю, передам из рук в руки. Езжай и ни о чем не беспокойся. Главное, выздоравливай». Маргарита долго сидела на диване, обняв подушку, и плакала. А дядя Марат пытался дозвониться до маминых подруг. Тетя Юля не брала трубку, а у тети Маши телефон был выключен. А часа через два от тети Юли пришло сообщение, что она находится в другом городе в командировке и приедет только через две недели. «Ну что, Рита, — сказал дядя Марат, — пойдем ко мне. Тебе спать пора ложиться. Собирай все, что нужно для школы». «Я не Рита, а Маргарита, — буркнула Маргарита. — И я никуда не пойду». «Почему?» «Потому что не хочу. Мне у тебя не нравится». «Так ты же там ни разу не была». «Ну и что? Все равно не нравится». Дядя Марат походил по комнате, потом остановился возле Маргариты. «Маргарита, я ухожу. Ты со мной?» «Нет», — дядя Марат сказал. «Если передумаешь, квартира внизу, под вами. Стучи громче, звонка нет». И вышел из квартиры. Маргарита кинулась к захлопнувшейся двери и закричала. «Ну и уходи, противный дядька-пират! Я и без тебя проживу! А завтра вернется мама, и я ей все расскажу, как ты меня бросил!» Дядя Марат ничего не ответил. Наверное, и в самом деле ушел к себе. Маргарита взяла свое одеяло, легла на мамину кровать и решительно закрыла глаза. «Подумаешь, ушел. Она уже не маленькая, может и одна ночевать». Маргарита ночевала одна долго, целых 20 минут. Потом вскочила и побежала вниз к дяде Марату. Он разложил кресло, и Маргарита уснула в нем, как убитая. «В школу я тебя смогу отвезти», — сказал дядя Марат утром. «А забрать не получится. Я буду на работе. Сама дойдешь?» «Я не пойду в школу», — ответила Маргарита. «Отвези меня к маме». «К маме пока нельзя. Ей сделали операцию. Нужно подождать несколько дней, пока ей станет лучше». «Откуда ты знаешь?» «Я звонил утром в больницу». «Ешь давай, а то в школу опоздаешь». Маргарита отодвинула от себя тарелку с гречневой кашей. «Я это не ем». «А что ты ешь?» — спросил дядя Марат. «Блинчики с вареньем. Или запеканку». «Ну, извини, блинчиков нет. И запеканки тоже». «А мама взяла бы и испекла». «Но я-то не мама. Ешь кашу». «Не буду». «Хорошо», — сказал дядя Марат. Забрал у нее тарелку и поставил чашку с чаем. «Давай быстрее, нам еще к тебе идти за формой и рюкзаком». «А что к чаю?» — спросила Маргарита. «Сахар», — дядя Марат подвинул ей сахарницу. «Только сахар?» — надулась Маргарита. «Мне надо кекс или ватрушку, ну или конфету. Я такой чай не пью». «Без проблем». Дядя Марат спокойно вылил чай в раковину и повел Маргариту наверх, собираться в школу. «Как я в школу без завтрака пойду?» — упиралась Маргарита и колотила его по руке. «Ты не хочешь завтракать». «Я хочу завтракать». «Кто хочет завтракать, тот завтракает, а не выкаблучивается». Дядя Марат довел Маргариту до школы. Он сказал, что придет с работы в 4 часа и сразу зайдет к ней. И они снова будут звонить тете Маше. — Может быть, сегодня она возьмет трубку. Маргарита сидела в классе голодная и несчастная. Она оглядывалась на заднюю парту и горько вздыхала. Без мамы в школе было пусто и тоскливо. А еще эти противные дети вокруг. Их так много, и они такие шумные. Ужас! Маргарита не сбежала сразу, только потому, что очень хотела есть. Она с трудом высидела два урока, поела вместе со всеми в столовой, а потом улучила момент и выскользнула за дверь. Сначала Маргарита хотела пойти домой. Ключи у нее были. Дядя Марат положил их утром в кармашек рюкзака. Но что делать дома, если там нет мамы? И Маргарита решила ехать к маме в больницу. Вот только как узнать, в какую? Больниц, наверное, много. И людей в больницах тоже много. Как найти среди них маму? Маргарита пошла на автобусную остановку возле школы. Она поднималась во все подъезжающие автобусы и спрашивала у кондукторов: «Этот автобус идет в больницу?» «В какую больницу?» — спрашивали те. «В такую, где лежат, когда болит живот». Кондукторы пожимали плечами или качали головой. Но через некоторое время Маргарите повезло. Ей сказали, что этот автобус идет как раз до больницы, и даже разрешили ехать к больной маме без билета. В больнице мамы не оказалось. Женская голова в больничном окошке сказала, что такую больную вчера не привозили. Расстроенная Маргарита долго бродила по улице. Она забыла, на каком автобусе сюда приехала, и понятия не имела, в какой стороне ее дом. Потом она устала и села в первый попавшийся троллейбус, который увез ее в незнакомый район города. Она вышла на конечной остановке, огляделась, поняла, что окончательно заблудилась, и заплакала в голос. Тут же вокруг нее собралась толпа. Все спрашивали, почему она гуляет одна, и где ее мама, и от этого Маргарита плакала еще громче. Она так устала жить без мамы. Потом кто-то из прохожих догадался залезть в ее рюкзак и вытащить дневник. А в нем были написаны и ее имя, и школа, и класс, и даже домашний адрес. Это мама позаботилась и аккуратно заполнила всю первую страницу дневника, словно знала, что это понадобится. Двое прохожих, дедушка с бабушкой, вызвались отвезти Маргариту домой. Они ехали на троллейбусе, потом на автобусе, потом шли пешком. Маргарита удивилась, как далеко она, оказывается, забралась. Сама она ни за что в жизни не вернулась бы обратно. Они подошли к подъезду одновременно с дядей Маратом, который возвращался с работы. Бабушка и дедушка отдали ему Маргариту, да еще отругали, что у него ребенок бегает по всему городу один без присмотра. Дядя Марат застыл на месте столбом и даже не знал, что им ответить. И глаза его от удивления стали как чайные блюдца. Даже прищуренный глаз почти открылся. «Что это такое?» — ошеломленно спросил он, когда они поднялись в квартиру. «Почему тебя приводят чужие люди? Где ты была?» «Маму искала». «И где же, интересно, ты ее искала?» Маргарита не успела ответить, потому что в дверь позвонили. Это пришла Анна Андреевна. Она окинула Маргариту тяжелым взглядом, увела дядю Марата на кухню и очень долго с ним разговаривала. Маргариту на кухню не пустили, Даже дверь закрыли, чтобы она ничего не слышала. «Вот, значит, какая ты, Рита Маргарита», — задумчиво сказал дядя Марат, когда учительница ушла. «Проблемы у нас с тобой. Анна Андреевна на тебя жалуется». «Она на меня всегда жалуется», — отмахнулась Маргарита. «Она же учительница. У нее работа такая, на детей жаловаться. Не обращай внимания. Давай лучше тете Маше звонить. Я к ней поеду жить. Мне надоело у тебя». У тети Маши снова телефон был выключен. «А где она живет?» — спросил дядя Марат. «Можно съездить к ней домой и поговорить». «Поехали», — обрадовалась Маргарита. «Надо ехать на трамвае». «На каком?» «На таком красивом, на красном с желтыми полосками». «Понятно. Адрес тети Маши знаешь?» «Дом знаю. Он зеленый. Первый подъезд, первый этаж». «Ясно», — вздохнул дядя Марат. «Ну, хочешь, не хочешь, а жить нам с тобой вместе, Маргарита, пока мама из больницы не выйдет».